Глава шестая. Просчитался, но где? «Давай», — кивнул я Пеплу, — «стоило нам войти в разлом». «Почему я?» «Твоя идея, ты и принимай». «Справедливо», — покачал он головой. «Зеленый, иди сюда. Сейчас стихи читать будем». Грегор был предупрежден заранее, что все происходящее в разломе — наш секрет. Начиная от тактики, заканчивая количеством дланей на отряд. Не знаю, как там дела обстояли в мире у наставника, но в нашем мире секреты не разбалтывают два типа людей. Мертвые и поклявшиеся молчать именем сущности. А если учитывать обилие некромантов, первая категория не особо умеет в тайны. Вопрос лишь стоял в выборе сущности. Разумеется, к покровителю паренька у меня ноль доверия. Гамбони подходит, и это очевидно. Сил вообще не имеет покровителя. Зазеркалье неразумно даже в привычном смысле этого слова. Остаются лишь тень и король лич. И вот мне что-то не очень-то хотелось обращаться к своему с такой пустяковой просьбой. Потому что существует не нулевая вероятность, что у меня потом карты прямо из длани начнут пропадать. Это я на опыте говорю. Это в случае, если он вообще соизволит откликнуться. Я видел один раз человека, нарушившего клятву. Именно человека, потому что призывателем его уже трудно было назвать. Лишенный имени первого уровня, без возможности пользоваться даже маной. Он был похож на живой труп, обреченный, опустошенный, без какой-либо цели и смысла жизни. Будь у него чуть больше силы воли, ну, давно бы покончил с собой. Так что в каком-то смысле я даже восхищаюсь Гамбо, хоть у него и несколько иная ситуация. Разумеется, так изгаляться над новеньким мы не собирались, потому просто заключили договор на мгновенную смерть в случае разглашения тайны. Король Лич позволял такой вариант. А умереть от воздействия сущности нежить — это такое себе счастье. Разлом был типичным зеленым биомом, если бы не одно маленькое «но». Огромные просторы открытой местности были завалены трупами, и чаще всего иссохшими. Это было поле битвы, где столкнулись две средневековые армии, судя по обрывкам стягов, торчащих тут и там. Одни нападали, другие обороняли рубеж. Я не знаю, кто победил в этой войне, но вот уже похоронить тела было некому. Отличное олицетворение любой войны, как мне кажется. Воздух пах железом и тленом. Тела уже давно разложились и высохли, доспехи и оружие покрылись ржой. А вороны улетели в поисках более мясного урожая. Мы появились на окраине поля боя, среди монструозных осадных машин, впрочем, давно сломанных или просто сгнивших от времени. Я разглядывал башню высотой метров 30, сколоченную, кажется, из цельных стволов огромных деревьев, местами покрытых металлом. С лицевой стороны имелось три этажа, откуда велся огонь из орудий. И таких осадных башен тут были десятки. И только на дальнем рубеже. На пути виднелись другие орудия и явно передвижные. Много гигантских колесниц, на которых были установлены странного вида фэнтезийные требушеты. Что-то сгорело во время боя, превратившись в огромные кучи обугленной древесины. Что-то просто разрушено. Я уж и не знаю, чем били обороняющиеся, раз смогли сломать такие конструкции. Но вот больше всего было тел. Закованные в тяжелые доспехи, в истлевшей кожаной броне, ну или вообще голые скелеты. Их было слишком много, и они были повсюду. «Эпичная заруба!» — Сиил сдула прядь волос и поморщилась от запаха. «Это все нежить?» — спросил Грегор, с которого вмиг слетело все веселье. Кажется, он наконец-то понял, куда влез. «Была бы нежить, уже бы встала», — ответил Пепел. Вот тут он прав. Ближайшие тела находились прямо на точке входа. Судя по одеждам, тыловые работяги, что обслуживали механизмы. Отличное начало для разлома, между прочим. Из них вышла бы простенькая нежить для разминки. Но нет, трупы продолжали лежать и пялиться в нас провалами глазниц. Этот разлом хоть и походил на погост, который мы как-то раз зачищали с тушинской группой, и тем не менее отличался. Несмотря на обилие материала в разлитой в воздухе энергии смерти, никто не спешил поднимать нежить. По крайней мере, сколько раз я заходил сюда на разведку, ни один скелет ни разу не пошевелился. Так, я залез на ближайший помост, чтоб оглядеться. Там справа будет рубеж обороны, где была нехилая битва. Там сидят падальщики и слабый элитник. Нюх у них шикарный, так что в ту сторону не идем. Слева у нас передвижной форт. Я указал на огромный механизм, видимо, на колесах, который напоминал полуразрушенную передвижную крепость. Там у нас рыцарь праха, мини-босс со свитой и кучей ловушек. Стережет какой-то сундук. Подойдете ближе, чем на 100 шагов. Скелеты-лучники начнут бить по вам с зубцов. — А босс где? — нервно спросил Грегор, явно желавший задать другой вопрос. — Действительно, а где же может прятаться босс? Я внимательно посмотрел на руины города с замком на холме, который прекрасно был виден даже отсюда. Где он может прятаться? Давайте-ка вместе поищем, а ты посмотри вот под тем камнем, я гляну за деревом. Может быть, он вон за тем пнем сидит. Да ладно, ладно. Стушевался парень. Я просто спросил. Статистику по себе открой. Полную, кроме покровителя. Грегор явно нервничал. Но я как-то и не планировал с ним нянчиться. В этом разломе он без нас просто сдохнет. Как только пройдет первые 100 метров. В любом направлении, так как среди трупов валяются серые проводники. Формально они не нежить, а скорее даже гули. Просто из-за внешнего вида очень похожи на трупы. Чем мрази прекрасно пользуются, притворяясь мертвыми. Возможно, они и стали причиной, по которой живых не смогли достойно похоронить. Потому что попытки были, я успел насчитать 3 ямы, куда скидывали трупы, чтобы потом закопать и сжечь. Но дело до конца не довели, и в этих ямах теперь сидят поганища. Что-то вроде трупного голема, только обладающие примитивным сознанием. Крайне мерзкий противник. В зависимости от вида и ранга может доставить огромные проблемы даже опытному рейду. А если кто-то упадет в саму яму, то это 100-процентный билет сразу же в чертог покровителя. В ближайшей к нам яме сидело довольно крупное поганище, способное выплевывать целый поток трупного яда. И это еще ничего. Бывают такие, что распространяют вокруг себя целые удушающие смердящие облака. Таких в шутку зовут пердунами, но тем, кто сталкивался с такими тварями, шутить больше не хотелось. Я в очередной раз порадовался, что хаотическая маска полностью фильтрует запахи по моему желанию. В общем и целом разлом был огромный, и в нем было чем заняться. Думаю, сюда можно было бы запустить 30 призывателей на неделю, и им бы как раз хватило работы, мы же планировали управиться за 5 часов. Убив босса, мы закроем разлом, это да. Но внутренняя жаба даже думать не желает о потерях, дабы не суициднуться с горя. С этого разлома можно было бы вытащить не меньше 50 единиц добычи. Отпечатки, расходники, артефакты. До одних элитников и мини-боссов тут не менее 10, с каждого из которых выпадает добыча. 2 сундука еще до входа в город. Правда, второй находится на дне ямы с поганищем. Я даже не представляю, как его доставать. Что уж говорить об аниме. С босса и закрытия разлома мы получим, дай дюжина, процентов 10 от максимума. Нет, на 5 это все равно много. Но попробую это объяснить внутренней жабе. Судя по взгляду, Сиил сейчас размышляла о том же. Что, может быть, вон тот вот частокол можно и зачистить по-быстренькому. Ну или тот холм не выглядит особо сложным. Ну, подумаешь, лишний часик потратим. С пеплом было проще. По его серому лицу с застывшей полуулыбкой вообще ничего нельзя было понять. Грегор думал о том, как хорошо жилось в городе, и сколько дел он не успел сделать в своей жизни. И наверняка он сейчас молился покровителю и клянется себе, что если выживет, то обязательно подкатит к той девчонке, по которой сох последние несколько лет. Ну, а Гамбо просто не понимал, что он здесь делает. Впрочем, мы тоже. Итак, действуем по плану. Нарушил я тишину, приводя всех в чувство. Чем больше мы медлим, тем сильнее босс. Если не закроем разлом с первого раза, обратно к выходу можем уже не прорваться. Кажется, такое напоминание подействовало, и все собрались. Первый теневик, который теперь бесплатный, уже давно разведал округу, но до города он не дотягивался. Второго я выпустил сразу в сторону ворот. Первая задача — найти логово босса как можно быстрее, дабы точка выхода оказалась рядом с ним. Долго блуждать в тенях мы не могли. «Я дам знать, как найду цель», — произнес пепел и рассыпался серыми хлопьями, что полетели вперед, словно подхваченные ветром. Пепел поставил на нас свои метки, так что он всегда знал, где мы находимся и что с нами. А еще его способ перемещения выгодно отличался от моих теней тем, что мог регенерировать ману в бесплотном состоянии. Мы же остались на точке появления ждать разведку. Разумеется, наша цель — разрушенный замок на холме. Босс либо в нем, либо под ним, либо в храме рядом. «Ну что, пошли разомнемся?» — кивнул я Сил. «Ману не тратим, работаем только артефактами». «Да без сопливых. Просто напоминаю». Глобально то, что мы собирались провернуть сейчас, сделано по учению эзотерика. Он проворачивал подобный фокус также вчетвером, но с другим составом. Он, как теневик, занимался разведкой и переносом группы к боссу. Ледяной маг с кристаллизацией помогал быстро набрать ману. А уже на боссе строил ледяную стену, отсекая миньонов. Затем он же вместе с природником, корнями и льдом контролировали босса, не давая ему рыпнуться. И вот за это время один паладин проводил изгнание злых духов. Долгий ритуал, по сути. Атака накопительной силы. Чем дольше кастуется, тем больше урон. Но цель должна быть практически неподвижна. И вот тут мы приходим к другому вопросу. Это же довольно простая тактика закрытия сложных разломов. По ресурсам больше всего требований к теневику. Остальные отпечатки не особо редкие. Если эту информацию передать через Аполи остальным, то одна-две группы могут спокойно оборонять целый город. Да, такой состав хорошо работает с темными тварями. Но и на других можно найти пару-тройку универсальных тактик. Отсюда следует вывод, лишь подтверждающий слова эзотерика. Аниме не нужны закрытые разломы. Аниме нужны битвы. Кровопролитные, регулярные, где обе стороны постоянно несут потери. Вот потому никакой глобализации, никакого объединения, никаких совместных разработок и обмена опытом, никакого прогресса человечества. Каждый должен барахтаться как может. Единственный, кто способен объединить призывателей, — это сущности, но и они что-то не торопятся с этим. Видимо, им тоже такое на пользу. В общем, я не знаю. Вот за этими размышлениями меня как раз и застало сообщение от пепла. Я как раз дорубил очередного гуля и смотрел, как Сил расправляется со своим. Она выбрала странное оружие — цепь с утяжелителями на концах в виде стальных шаров. Лучше подходит в борьбе с нежитью, чем ее кинжалы, хотя свойства у артефактов похожие. Оружие также живет своей жизнью. Цепи свистят в воздухе по невозможным траекториям, сковывая врагов. А Сиил вертится с грацией мангуста. Просто основной урон сменился с колющего на дробящий. Но из завеса к оружию требовалось привыкать. Так что сейчас девушка с матами и шипением ковыряла трех гулей почти минуту, хотя своими спицами попротыкала бы им глаза секунд за 10. Несмотря на всю вертлявость тварей. Мы вернулись к помосту, где Гамбо с новеньким резались в карты. И если для Гамбо это был просто способ скоротать время, то Грегор сидел как на иголках, постоянно оглядываясь по сторонам. Паренек явно не так представлял себе поход в высокоранговый разлом, кишащий нежитью всех мастей. Ну да, реальность она такая. «Зеленый!» — позвал я парня. «Сейчас будет неприятно. Главное, не паникуй и всегда держись рядом. Тени тебя не покусают. Но если ты в них потеряешься, подыхать будешь очень долго». «Понял», — нервно произнес он. «А можно я снаружи посижу? Кажется, я погорячился с этим рейдом». «Конечно, можно», — кивнул я. «Правда?» — расплылся он в улыбке. «Нет!» — хлопнул я его по плечу, активируя касание. «Я и так...» Пеплу торчу 5 сотен осколков. Если он выбит с босса хороший лут, можно будет поторговаться. И это мне еще Гамбо счет не выставил. Хотя он и называет это инвестициями в свое будущее. Правда, я что-то сомневаюсь, что затея с собственным храмом выгорит. Вскоре мы дружно шагали через серые полутона теневого мира. Грегор нервно поглядывал на моего теневика, которого он раньше видеть не мог. Остальные были куда спокойнее. Прогулку тенями я организовал заранее, еще в реальном мире. Ну, чтобы хотя бы немножко просто попривыкли. Заодно я выяснил лимит Гамбо, который был не особо большим. 30 минут для него уже проходит с последствиями. Так что для этого перехода пришлось создавать и использовать тонизирующий эликсир жизненных сил. Я понимаю, что это бесполезная трата денег на бесполезный эликсир. Правда, он потому и стоит всего ничего. Хорошо помогает преодолевать некоторые ослабления и неплохо работает в стычках с разного рода энергетическими вампирами. Вот тени, кстати, тоже высасывают потихонечку жизнь. Так что под эликсиром Гамбо способен продержаться здесь хотя бы пару часов. И самое главное — это то, что на выходе он все еще будет способен стоять на ногах. Грегор был 7-го уровня, так что должен продержаться до замка. Но, если что, запасной эликсир у меня имеется. Пепел отписался, что босс все-таки в замке, что выглядело вполне логично. Мы прошли поле битвы, разглядывая место побоища. В тенях сразу становится понятно, что является декорациями. Трупы лежат тут вечно, они статичны. А потому даже в сером плане находились на своих местах. Судя по всему, здесь схлестнулись две армии, и проигрывающая выпустила магию смерти на волю. Это выглядело странно, потому что все тела имели схожие доспехи и оружие. То есть в нежить обратилась лишь одна сторона, обороняющаяся. Причем это была не некромантия. Магов смерти вообще не было в этом разломе. Потому не встречались и заклинания, потому никто не пытался поднимать мертвых, чтобы атаковать нас. Нет, в этом разломе преимущественно были существа, которые так или иначе связаны с воздействием смерти на мир, но не являющиеся магической нежитью. Скорее всего, защитники использовали какой-то артефакт, но сами они не были адептами смерти. Изнутри город напоминал скорее древнее поселение, стертое временем. Стены и замок — единственное, что более-менее сохранилось. И то, это скорее были голые камни, которые по форме отдаленно напоминали стены. Уже в городе концентрация монстров зашкаливала. Так далеко я еще не разведывал, лишь заглядывал за стену. Замок был окружен невидимым куполом, полностью блокирующим любые сканирующие навыки. Даже хаотическая маска не позволяла ничего разобрать. При этом обычным зрением все прекрасно просматривалось. Но даже в тенях купол выглядел, как серая пелена. Пепел отписался, что это экранирующий барьер. Причем асимметричных свойств. С внешней стороны он не позволял заглянуть внутрь. Даже не пропускал моих духов. А изнутри становился скорлупой, не позволявшей выбраться наружу. Этакая последняя черта, перед которой еще можно остановиться и вернуться назад. Но вот у нас таких планов не было, да и пепел уже был внутри. Так что мы просто прошли дальше. Теневики ушли в откат, и я наконец-то смог разглядеть происходящее в замке, а вернее то, что под ним. В сердце холма, на котором стояли руины замка, сквозь тени сияло что-то мощное, излучающее энергию смерти. «Это похоже на алтарь», — пояснил я, ведь все это увидели. «И босс, и алтарь в одном разломе?» — изогнула бровь Сиил. «Или босса нет?» «Босс есть. Страж алтаря. Но разом закроется, когда уничтожим его сердце, то есть придется лезть под землю». «А босс где?» «В руинах, наверху. Пепел же там». «Чаще всего разломы встречаются с боссами, они же хранители разлома. Валишь тварь, закрываешь разлом. Иногда встречаются просто с сердцем в виде кристалла или алтаря, который нужно разрушить, чтобы закрыть разлом. В таких случаях нет существа, что управляет монстрами. Чаще всего в таких случаях все твари статичны и появляются сразу, защищая сердце. Но вот иногда кристалл может иметь разум, призывая монстров, кастуя заклинания, но чаще всего просто дает мощную ауру. В нашем случае все произошло сразу. Но это не проблема. Технически это был разлом с сердцем. В нашем случае — алтарем под холмом. По факту же, тут имелась мощная некротическая аура, усиливающая нежить, купол невозврата, что блокировал алтарь, и очень-очень сильный страж в роли босса. Разумеется, я должен был попытаться максимально упростить задачу, чтобы сразу разрушить алтарь, игнорируя босса. Но вот в подобных разломах обычно стоит защита от таких умников, как я. Я не мог тенями пройти сквозь землю. Но это, увы, часто случается. Земля вообще является естественным ограничителем, напитанная энергией ядра, дающего жизнь любому миру. Был, конечно, вариант спуститься в подземелье через проход под замком, но оно запечатано, а ключом был страж, привязанный к этому месту. Так что схема была проста. Валим босса, откроется проход к алтарю, валим алтарь, снимаем купол. Профит. Мы вышли из теней на вершине полуобвалившейся башни. Тут имелась сохранившаяся лестница, и открывался довольно хороший обзор как на город, так и на замок. Пепел нас уже поджидал, сидя в одной из бойниц, свесив ножки наружу. «Ну и как добрались?» — с улыбкой спросил он. Грегора тут же вырвало. «Ну что ж, показательный ответ», — кивнул Пепел. «И кто жрет перед рейдом?» — закатила глаза Сиил. Вопрос повис в воздухе, так как отвечать никто не собирался. Парень вообще не должен был быть тут. Так что ладно. Я кратко обрисовал всем ситуацию с боссом-стражем и некротическим алтарем внизу. Проблема в том, что нет особого смысла делать и босса, и сердце в одном разломе, — пояснил я. Либо он очень силен, а алтарь нужен чисто для купола, либо будет какая-то подлянка после того, как мы грохнем босса. — Ну и на что же ты ставишь? — спросил Пепел. — Оба варианта. Возможно, еще что-то третье. — А где босс-то? — вмешался чуть пришедший в себя Грегор. Мы дружно посмотрели с башни в сторону внутреннего двора, где среди руин возвышалось здоровенное чудовище. Перевели взгляд на Грегора, переглянулись. «Слушай, если мы его тут оставим, может, нам доплатят?» — спросил я. «Я тоже думаю, что просчитался, но вот где?» — кивнул Пепел. Пожиратель неупокоенных душ или просто пожиратель... Существо изначально третьего ранга, с возможностью эволюции. В случае нашего разлома должен быть пятого, но этот был здоровее раза в два. Видимо, напитался некротической энергией. В обычной ситуации он выглядит как огромный жук с клешнями. Но по факту это просто мощный хитиновый панцирь, оживленный некротической энергией. Пожиратели сами являются нежитью, но при этом они еще и питаются этой нежитью. Я понимаю, что звучит глупо, но вот эти вот твари в правильных колодах являются ключевой картой. Враги уничтожают миньонов, но вместо того, чтобы снова их воскрешать, некроманты скармливают останки пожирателю. Получается, что чем больше ты бьешь нежить, тем сильнее она становится. В нашем же случае не было никакой нежити. Весь холм был пустым, только мы и босс. «Он всех сожрал», — кивнул я на жука размером с небольшой дом. «Сейчас на пике силы. Плюс он забафан алтарем. Плюс это разломный, условно, босс. Так что у него могут быть и нестандартные, иные усиления. Сил?» Девушка нервно кусала губу, разглядывая монстра внизу. Страж охранял люк, что находился прямо под его брюхом, а потому не двигался. И сейчас он напоминал каменное изваяние, ни единого движения, никаких энергетических возмущений. Его выдавала только тень. Ну, в том смысле, что в тенях он сильно отличался от всего остального. я его завалю», — уверенно произнесла девушка. «Но нужно, чтобы он не выходил за пределы внутреннего двора, и чтобы мне никто не мешал примерно 3 минуты». «Скажи это пепел с его 5-м рангом, но я бы посмеялся и пошел искать другой способ выбраться из-под купола. Но вот Сил даже сама вряд ли понимала весь потенциал камней в своей длани. А мне хватило и одной встречи с зазеркальщиком в хаотическом разломе. К тому же девушка, несмотря на колкий характер и импульсивность, казалась мне крайне разумным призывателем, четко знающим пределы своих сил. Ты уверена? Я все-таки не удержался от вопроса». «Вполне возможно, в конце потребуется помощь», — сдалась она. «Я либо завалю его, либо ослаблю так, что ты даже справишься с ним». «Ну что ж, спасибо за доверие. Ладно, это пожиратель, топовая боевая нежить, которая...» «Так, стоп, чего я тут распинаюсь? Пепел, это ж твоя тема». «Да так, это пожиратель», — кивнул на монстра Пепел. «Топовая боевая нежить, которая...» В общем, после краткого экскурса мы начали готовиться к бою. Я тем временем уже пустил теневиков вокруг замка, да и сам поглядывал. Вокруг холма хватало монстров, в основном те же самые, что встречались и вокруг города. Но на порядок сильнее. Похоже, они напитываются некротической энергией от алтаря и являются улучшенными версиями самих себя. Тварей было не то чтобы много, но на нашу компанию с головушкой хватит. Как бы эта вся местная некрогоп-компания не набросилась на нас, пока мы будем стража пинать. Эликсиры энергетического очищения пошли в ход. Жук может плеваться какой-нибудь гадостью, да и влияние алтаря постепенно заражает организм. Дышать сразу стало как-то легче, что ли. Влияние некротической энергии особо не замечаешь, пока не избавишься от него. Разумеется, на Грегора тоже нашлась порция, хотя по нему не особо понятно, помогло или сделало хуже. «Ты себе монореген вколол?» «Нет», — с огромными от ужаса глазами ответил он. «То есть у тебя вены сейчас вздулись не от передоза эликсирами?» «Возможно». «Да чтоб тебя!» «У меня в запасе был единственный детокс. Но что делать?» «Вот бы было забавно. Паренек дошел до финального босса, высокорангового разлома, и помер от интоксикации эликсирами. Я подошел к краю башни и уставился на Пепла, который разглядывал монстра внизу. «Что?» — спросил он. «Ой, вот давай без этого. Гони сотку». «Ха!» — усмехнулся он и передал мне искру, что тут же всосалось в длань. Баланс тут же пополнился сотней осколков анимы. Я вывел их в искру и передал обратно Пеплу. «Еще 400 буду должен». «Сочтемся», — кивнул он. «Мы не знали, кто нас встретит в финале разлома. Очевидно, что это был не лич или некромант, да и вообще никакой не маг. Иначе бы нас уже на входе начали обрабатывать заклинаниями. Во время разведок я даже добирался до некоторых элитников, но и те действовали без поддержки босса. Духов тут нет, рыцари смерти как-то слабоваты для боссов подобных разломов. Големов плоти отметаем, слишком много тел разбросано повсюду. Вот мы и спорили с Пеплом, он ставил на загробного короля, потому что замок и все такое. Я же считал, что для короля нежить тут слишком неорганизована. И вообще, сидела бы за стеной. В итоге каждый предположил по 3 варианта, и я угадал. Именно что угадал. Так как купол был непроницаем, пришлось действовать от противного и отсекать все варианты, что не подходили, и уже из оставшихся выбирать наиболее вероятные. Тем временем Сил начала действовать. Спрыгнула прямо с башни и пошла во внутренний двор. Мы решили немного посмотреть за представлением отсюда. Гамбо останется на башне, у него была карта, позволяющая выдернуть девушку обратно в любой момент. И винтовка. «Ой, дюжина, узнай, кто мы пошли в высокоранговый разлом, с огнестрелом, да против нежити. Да в приличном обществе нас просто засмеют». Грегор запечатал лестницу тушей земляного голема, накинул на себя и Гамбо каменную кожу и принялся ждать. «Оружие-то хоть достань». Бросил я, на что парень лишь стушевался, и все стало понятно. «Ребята, слушайте, кто-нибудь, дайте ему артефакт!» «На, держи, могучий воин!» Пепел вытащил из инвентаря серебристый полуторный меч. Судя по рунам и орнаменту, а также общему фону, этот артефакт стоил дороже обеих моих колод. Возможно, даже дороже клинков. Хотя я получил их от самого покровителя. Парень лишь открыл рот, разглядывая оружие. Ну да, воевать ему не придется, но и расслабляться не стоит. «Нормальная у тебя заначка», — повернулся я в сторону внутреннего двора. «А это не заначка. Ну, ты же говорил, что потерял весь инвентарь после смерти и перерождения». «Ой, можно много чего достать, если обладаешь всеми кодами доступа от кланового хранилища». Пожал он плечами. «Но некоторые отпечатки и артефакты были у меня в единственном экземпляре. И вот этот меч — самое ценное, что я взял. Просто не хотелось бы оставлять его им. Он что-то вроде сувенира. Так, безделушка на память». «Ой, понтовщик, завидуй молча», — усмехнулся он. Тем временем Сил добралась до внутреннего двора. Стоило ей перешагнуть какую-то невидимую черту, как страж сорвался в атаку. Резко в одно мгновение, никаких тебе предупредительных ревов, бряцанье клешнями, угрожающих звуков. Вот стоит неподвижное изваяние, вот стена за твоей спиной разлетается в пыль, но Сил тоже была, кстати, не промах. Под двойным ускорением, моим и ее собственным, она легко ушла в сторону от таранного удара жука. Мое ускорение давало обычный эффект, и оно позволяло двигаться странными рывками, оставляя за собой копии. Так что одинаковые отпечатки нормально работали вместе. Пожиратель же, несмотря на огромные размеры, двигался с невероятной скоростью. Там сумма потенциалов явно перевалила за два десятка. Но перекос был явно в выживание, судя по массивному хитиновому панцирю. На поворотах же туша заметно замедлялась, чем девушка и пользовалась. Жук пытался догнать ее, носясь по кругу, но не мог. «Почему она не атакует?» — спросил Пепел. «А мне интересно другое. Чем она вообще собиралась его убивать?» Ни для кого не было тайной, что Сиил очень трепетно относилась к своим секретам. Ну, а я старался не лезть с расспросами. Но до этого момента она не давала повода сомневаться в себе. Так что мы просто наблюдали. Пожиратель несколько раз разрывал девушку на куски одним ударом, но то были копии, оставшиеся в пространстве. И тем не менее, она замедлилась, — констатировал Пепел. «Нет, что-то изменилось. Посмотри, некоторые копии не исчезают». «Она отвлекает жука от них», — догадался Пепел. «И правда. Девушка двигалась стремительно, грациозно, но гораздо реже использовала рывки. Цепи от оружия мелькали в воздухе и иногда били в босса, но всегда со звоном отскакивали». «Ты видел?» «Видел». Начал дергать меня за рукав Пепел. «Да видел я, видел». Выдернул я рукав. Мы все вчетвером нервно наблюдали за боем. Все заметили, что брошенная цепь отскочила от панциря, но стальной шарик полетел в одну из копий, и та с легкостью его поймала, снова замерев. Это были уже не просто иллюзии или остаточный образ. Это было нечто большее. «Ребят!» — раздался голос Грегора. «Да помолчи ты!» — отмахнулся я, завороженный зрелищем. Потенциалы Сил, как мне кажется, были ниже моих восьмерок. Но я точно знаю, что она делает упор на уничтожение, а не выживание. Но вот сейчас то, что я видел, было на порядок выше моих возможностей. Я бы сказал, 10-5 примерно. С выживанием могу ошибаться, все-таки скорость применяется в обоих потенциалах. Как для атаки, так и для защиты. «Ребят!» «Ну чего тебе, Грегор?» «У нас гости». «Да чтоб вас всех!» Я действительно слишком увлекся боем, а там было на что посмотреть. И в этот момент на звуки битвы начали стягиваться местные твари. Первые падальщики уже подбирались к холму. Эдакие несуразные монстры с огромными лапищами, больше похожими на ковши экскаватора, с гигантской пастью, переходящей сразу же в брюхо, и никаких задних конечностей. Твари просто волокли огромное пузо на руках и жрали все, что шевелится или когда-либо шевелилось. Настоящие биолаборатории. В их желудках проходили такие процессы, что нашим ученым и не снилось. Если скормить падальщику правильных монстров, то он мог начать плеваться синим огнем душ, ну или еще какой-нибудь энергией. А вот эти жрали только трупы, так что, скорее всего, они могут залить все вокруг ядом. «Пепел», — скомандовал я. «Ага», — кивнул тот и спрыгнул вниз. «Сидите тут, действуем по плану. Если что, Гамбо, черкани в чат». «Без проблем, босс», — отсалютовал он винтовкой. Я спрыгнул следом за пеплом. К тому моменту он уже окружил башню духовным огнем. Большая часть нежити жива за счет этого огня. Синее пламя скрепляет кости, плоть, позволяя мертвым двигаться и атаковать. Но вот то, что дает им иллюзию жизни, может ее и отнять. Так что пламя сможет временно защитить башню и наших низкоуровневых друзей. Потом каменная винтовая лестница, заставленная одноразовыми артефактными ловушками и земной голем, как последний рубеж обороны. Ну и если что, я или пепел придем на помощь. А сейчас надо позаботиться о том, чтобы никто не помешал сил разобраться со стражем. Я занял позицию на торчащем зубце стены, глядя то в одну, то в другую сторону. В любой момент я был готов сорваться на помощь или сил, или пеплу. Девушка пока что справлялась, по крайней мере, ситуация не изменилась. Пожиратель успел пару раз выдохнуть облако некротического газа, но эликсир должен был справиться с подобным. Пепел тем временем бродил по руинам с посохом в руках. В когтистой лапе в навершии пылало синее пламя, периодически срываясь в ту или иную сторону. Огонь охватывал землю и камни, но не сжигал, а просто горел, подпитываемый волей хозяина. Надолго это твари не задержит, они слишком сильны под воздействием алтаря, но какое-то время нам выиграет. Через теневиков я следил за округой, координируя действия пепла. Где-то хватало создать огненную стену, чтобы отпугнуть монстров, где-то приходилось поджигать десятки метров земли. Несмотря на то, что замок и холм находились в центре купола, относительно остального города мы были на самом краю. Дальше холм огибало пересохшее русло реки, так что монстры лезли широким фронтом, но лишь с одной стороны. Первые падальщики вошли в духовную ловушку пепла. Вспыхнул круг, а из твари вырвалось духовное пламя, что по дуге сразу вытянулось и втянулось в костяную лапу посоха. Бездыханные оболочки, лишенные магической подпитки, тут же рухнули без движения, но на этом печать погасла, а следующие уже пошли дальше. В этот момент что-то произошло во внутреннем дворе. Я отвлекся на сил, как раз чтобы увидеть кульминацию ее боя. По всему внутреннему двору замерли копии девушки, сжимающие цепи от оружия. И хоть артефакт сам по себе был несколько метров в длину, двор сейчас был завален тонкими цепями, так что было не понять, где настоящее, а где отражение. Сиил стояла в самом центре, напротив пожирателя. Она тяжело дышала, с лица капал пот, а в глазах отражалась решимость. Жук встал на задние лапы и с ревом обрушил тяжелые клешни в то место, где стояла девушка. «Отражение прошлого!» — хором выкрикнули все копии Сиил. И они вздрогнули, синхронно, единым движением. Каждая копия резко вскинула руки, цепи, что до этого хаотично усыпали все поле боя, со звоном натянулись. И я увидел и понял, зачем зеркальщику нужна была инфернальная печать. Десятки сил стояли каждая на своем месте, образуя подобие круга. Натянутые цепи вспыхнули сиреневым пламенем и стали линиями огромной магической печати, в центре которой сейчас стоял пожиратель. Весь внутренний двор засиял, копии сил с напряжением держали натянутые цепи, что пересекали двор и образовывали внешний контур. Из-за этого печать была не круглой, а гексональной, со множеством граней. «Выбери свой путь!» — хором проскандировали сил. Босс даже не успел ничего понять, что происходит, как каждая грань печати превратилась в полупрозрачное зеркало. Подсвеченное сиреневым пламенем, оно отражало стража, образуя зеркальный коридор с противоположным. Бесконечное множество пожирателей неупокоенных душ. Но был нюанс. Зеркала были кривыми, и каждая отражала босса несколько иначе. Затем вся эта магическая конструкция закрутилась вокруг босса бесконечным калейдоскопом отражений. Я хоть и наблюдал за картинкой со стороны, но все равно с трудом удержал равновесие. Вестибулярка вышла из чата, желудок настойчиво хотел отправиться следом. Из-за скорости вращения казалось, что конструкция вертится одновременно и по часовой стрелке, и против. Жук тут взревел и бросился в атаку, пытаясь просто вырваться из этой адской канители, но стоило ему достичь предела печати, как по всему холму разлетелся звон разбивающегося стекла. И вместо того, чтобы вырваться наружу, босс влетел прямо в центр круга, и все замерло. Я понимаю, это звучит бредово, но вот выглядит еще бредовее. Но благодаря хаотической маске я смог разглядеть, что же на самом деле произошло. Босс на полной скорости влетел в край печати, разбив зеркало. Но он не вырвался наружу, а исчез. В этот момент вместо него из разбитого зеркала вырвалось нечто иное. Что-то похожее, но не тот страж, с которым сражалась Сил. Это все еще был босс, ведь печать к алтарю никуда не исчезла, но этот пожиратель был в разы меньше. Хитиновый панцирь светлее, и без того обилие шипов. Да и в целом, существо выглядело щуплым, ну, не таким массивным и внушительным. То, что я видел сейчас перед собой, походило на стандартного миньона третьего ранга, а не напитавшегося от алтаря чудовища пятого, как раньше. «Выбор предопределен», — произнесли Сил и растворились вместе с зеркалами, цепями и сиреневым сиянием. Через миг бой завязался вновь, но уставшая и запыхавшаяся девушка теперь на голову превосходила монстра в скорости и проворности. Честно говоря, я и сам не понял, как так произошло, но через пару секунд цепи уже оплетали лапы чудища, а Сиил, сидя на его спине, вонзала тонкие спицы в сочленение брони. Но вот только все это еще было бронированное существо третьего ранга, и подобные атаки не могли его убить. Я мог бы прямо сейчас ворваться в бой, расковырять босса, ну и все такое, но, объективно говоря, это не моя битва. Да и без геройского финального удара я как-нибудь обойдусь в этот раз. Делали по уму, надо и заканчивать по уму. Тень от удара полетела в Сиил. Теперь ее атаки не просто пронзали монстра, но и наносили урон поцелуем распада. Если бы это была обычная броня, мой отпечаток коррозии хорошо бы сработал, но хитин — это не металл. «Пепел, помоги, Сиил, я прикрою!» «Да без проблем». Я спрыгнул со стены прямо перед толпой монстров, что медленно пробирались сквозь гаснущее синее пламя. Вот один падальщик с обожженной шкурой упал замертво с простреленной головой. Артефактная пуля снесла ему половину черепа. Я показал Гамбо большой палец и вытащил кинжалы. Рядом появился верный ящер, и очень забавно, что на четырех призывателей это был единственный адекватный по характеристикам миньон. На третьем ранге ящер стал крупнее. Исчезли лохмотья и всякие болотные водоросли, ну или что там было на него навешано. Кожаная броня сверкала начищенными металлическими вставками. Щит и меч украшала витиеватая резьба, лапы и хвост обзавелись кольцами дополнительной брони. Чешуя стала темнее, цвета ночного леса, когти прибавили в размерах, и только взгляд остался прежним. Холодным и расчетливым. «Ну что, приятель, покажешь, чему научился?» — пихнул я его в плечо. «Враги много, слабые, готов убивать». Пришел мысленный посыл. Вот и все, что думал воин о парадоксальной армии нежити, лавиной прущей на нас. «Я тоже так считаю», — кивнул я. Поднял руку, и через мгновение улицу рассек свист несущейся глыбы. Заклинание раскидало твари в разные стороны, калеча и ломая кости. Парочку подпаленных недобитков вообще стерло, судя по потоку анимы. Мы с ящером бросились следом. Два образцово сбалансированных воина. Ящер двигался резко, с грацией рептилии и повадками опытного воина. Я бил стремительно, вкладывая в удары больше ярости, стараясь нанести каждой атакой максимум урона. У меня не было щита, но зато был окутывающий тенями, что позволяло экономить силы. и не тратится на отражение некоторых атак. Мы бились остервенело, как в последний раз. Нежити было слишком много, чтобы мы могли победить, и уничтожить их всех варианта не было. Вдалеке часть улицы превратилась в вязкое болото, замедляя новых тварей. Грегор, парнишка молодец, конечно, догадался не кидать заклинания мне под ноги. А то целым бы он не выбрался. Гамбо по мере сил помогал, отстреливая крупных и медленных тварей. Стрелок из него, конечно, хороший, сказывается опыт. Я меж тем успел раскидать пару ледяных гранат, чтобы хоть как-то выиграть себе время и перевести дух. Отпечаток красы, дающий регенерацию, пришлось кинуть ящеру. Ему серьезно досталось от череполома. Когда подошли рыцари смерти, стало сложновато. Коррозийный выброс накрыл их облаком тумана, разъедающим броню, но доспех — это всего лишь оболочка. Завалить рыцаря без магических атак все равно очень сложно. Чаще всего я просто отрубал им конечности и сносил головы, затем отступал. Счет шел на минуты. Я уже вколол себе реген, потому что успел получить с десяток ран. Количество некротической заразы от укусов и порезов перевалило критический уровень, эликсир уже не справлялся. Я начал медленно слабеть. Еще немного, и придется уходить в тень. Но, потеряв живую цель, нежить бросится к остальным. Так что мне оставалось просто молиться, чтобы Сиил и Пепел успели вовремя. С удивлением для себя, прямо посреди боя я внезапно осознал простую и ясную мысль. Впервые в своей жизни я отпустил ситуацию и положился на кого-то иного. Доверился другим. Поверил, что они справятся, и просто пошел в самоубийственную атаку без всякой задней мысли. Ну что, расту над собой, получается, или деградирую. Тут все зависит от результата. Так что очень скоро мы будем либо под вино обсуждать прошедший бой, либо очень скоро я сяду раскидывать картишки в чертогах покровителя. Раны сочились зеленоватой гнилью некротики. Отключение болевых рецепторов не помогало. Зараза била по энергетическим каналам. Анима в моем теле постепенно осквернялась, и вывести эту гадость будет непросто. Как бы я ни слег после этого на пару дней, пока длани не сделают свое дело. Но я пока что стою на ногах, а значит, все в порядке. Тем паче, чем больше тварей я уничтожаю, тем больше поток анимы идет от них. А эйфория от энергии притупляет боль. Потому вон то поганище, что медленно волочит свою тушу в мою сторону, выглядит как огромная таблетка анальгина. Но стоило мне броситься к нему, как туша, словно бы сплавленная из множества тел, внезапно осела на землю и растеклась в разные стороны. Я замер и с удивлением начал замечать, как нежить вокруг начинает рассыпаться на куски. По земле покатились части доспехов рыцарей, забарабанили кости, захлюпали шматки плоти. Оглядевшись вокруг, я понял, что больше не ощущаю внимания алтаря. Даже воздух, несмотря на превосходные фильтры хаотической маски, стал каким-то свежим. Медленно до меня доковылял хромающий и шатающийся ящер. «Всех убил, слабаки!» Короткое послание, тем не менее, окрасилось нотками довольства. «Ты молодчина!» Похлопал я его по плечу. «Что бы мы без тебя делали? Иди отдохни!» Я развеял миньона и поковылял к башне. На полпути встретил плетущуюся силу, за которой волочилась цепь артефакта. Девушка тяжело дышала, но глаза лучились гордостью. «Паршиво выглядишь», — усмехнулась она. «А ты просто цветешь и пахнешь», — улыбнулся я. С хохотом мы коротко обнялись и похлопали друг друга по спине. Это была хорошая битва, и мы оба радовались, что мы вышли победителями из этой по-настоящему безумной авантюры. Рядом хлопья пепла завертелись, принимая форму человеческой фигуры. А из башни уже бежал в нашу сторону радостный Гамбо, бросившийся обнимать сил. «Легче легкого, да?» — сиял он. Я посмотрел на Грегора, что прямо сейчас блевал возле башни. Перевел взгляд на буквально позеленевшее от некротического воздействия лицо сил. На серокожего пепла, который за время боя еще больше стал похож на вытянутого скелета. Скривился от множества ноющих ран и похлопал довольного Гамбо по плечу. «Да, приятель, проще некуда». Мы добрели до внутреннего двора, где было не так много трупов. Туша босса валялась здесь же, словно бы высосанная изнутри. Останки хитинового панциря частично развалились, но по большей части остались валяться одним большим куском. Вот тут я заметил огромную дыру в грудине монстра. Выглядело так, будто бы что-то вырвалось изнутри, разворотив пластины брони. И, судя по оплавленным краям, кто-то в буквальном смысле вытянул из монстра душу. Пепел опалил мои раны духовным пламенем, выжигая некротическую заразу, но та, что успела просочиться глубоко, выйдет не скоро. Та же ситуация и у Сиил, что фактически сражалась внутри облака энергии, которой периодически плевался босс. К счастью для нас, все это лечится отдыхом, плотным питанием и исцеляющим воздействием длани. Гамбот цел невредим, Грегору досталось скорее психологически. Вряд ли парень сможет нормально спать ближайшую неделю после всего увиденного дерьма. Ну а пепел я не знаю. Он словно высох за время битвы. Круги под глазами превратились в овалы на пол лица. Но вот двигался он нормально, да и не выказывал никаких признаков ранений. Видимо, простое истощение. Ну, съест пару младенцев, потанцует под полной луной, проклянет с десяток коров и будет как новенький. Ну или чем там некроманты занимаются на досуге. Теперь по наградам. Десяток с босса. В основном отпечатки магии смерти, но был один артефакт и пара расходников. Артефакт — черный доспех. Часть комплекта, но в нашем отряде никто такое не использует, так что отдадим Урсе. «Слушай, полезное что есть?» — спросил я. «Ну...» — многозначительно покачал головой пепел. «Я бы себе половину ставил. Пригодится. Возьмешь гамбо, сами будете с Урсой договариваться. Не густо, конечно. Пареньку есть что подходящее?» — я кивнул на Грегора. Понятно, что он и так получил кучу уровней, но все равно. Особо не облажался, даже пару отпечатков нормально кинул. В бою я его не заметил. Но на мне, оказывается, висела каменная кожа, так что чего и не поделиться бы. Ой, ничего подходящего. Покачал головой пепел, вращая сгустки наград вокруг длани. Даже нейтрального ничего не имеется. Разве что только в этом сундуке. И все мы посмотрели на нишу в стене, что появилось после смерти босса. Часть крепости обвалилась, и все посмотрели на одинокий пухлый сундук. Массивный, деревянный, он прямо-таки манил. А я с удивлением понял, что мне больше не придется тыкать сундуки палкой. Хаотическая маска показала суть. «Гамбо, дружище, а спорим на 10 осколков, что не сможешь отсюда попасть прямо в замочную скважину?» — спросил я. «Хе, готовь баблишко!» — усмехнулся тот и достал винтовку. И прежде чем кто-либо успел что-то сделать, грохнул выстрел. Послышался ляск, переходящий в визг. Все уставились на сундук, что сейчас прыгал из стороны в сторону, разбрасывая вокруг себя волны какой-то слизи. Через мгновение зубастая тварь завалилась на бок и замерла, вывалив наружу мясистый язык. «Сраные мимики!» — озвучила общую мысль сил. «Пошли уже!» — кивнул я в сторону поля боя. «Нам еще обратно тащиться». Где-то на горизонте навечно замерли изваяния осадных машин. Словно колоссы, охраняющие покой этого места. Но ничего, ничего, скоро их дозор будет завершен. Город вымер окончательно. Как и мертвые на поле боя, наконец обрели покой в тишине. Мы были последними, кто осквернил это место звуками шагов. Добрели до разлома с единственной мыслью о горячем душе и мягкой кровати. Но все прекрасно помнили, что на той стороне нас в первую очередь ждала грязевая ванна. Что ж, отличная встреча для героев, что избавили мир от нависшей угрозы. «Вы как хотите, а я не люблю грязевые ванны», — произнес пепел. И распался на серое облако, что всосалось в пелену разлома. Я аж зубами скрипнул от такого. Вот я не могу через тени проходить сквозь разломы. Ну что ж за несправедливость-то? «Ой, пижон!» — подвела итоги сил. «Не очень командно», — согласился Гамбо. «Так, стоп!» — опомнился я. «Я же прокачал шаг в тень. Может, на более глубоком уровне я смогу?» «Не прокатило», — подвел я итог, вывалившись из тени. «Что? Если бы у вас был выбор, вы бы сделали точно так же». «Да никогда!» «Ни за что!» Мы не такие. Мы же команда. Ой, махнул я рукой и шагнул в разлом. Выйдя с той стороны, я с удивлением понял, что стою на деревянном помосте, а не барахтаюсь в грязи. И с удивлением посмотрел на Пепла. «Ну, и что ты на меня смотришь?» — спросил он. «Вы ж не думали, что я просто так свалил, чтобы вы без меня в грязи искупались? Я постелил тут вам». «Никто так не думал», — с каменным лицом соврал я. «Все и так поняли. Слушай, а где охрана? Вот же срань». «Да-да, именно она». И я наконец-то заметил тела. Десятки трупов чуть в стороне от разлома. Все, кто охранял проход, были мертвы. Кажется, пока мы сидели в разломе, снаружи произошло какое-то дерьмо. «Что тут произошло?» — спросил я. «Честно говоря, не знаю. Но, кажется, мы только что спасли местного призывателя, а значит, можно будет поторговаться с Урсой за отпечатки». «Что ж, циничный прагматизм». Сразу же повеяло эзотериком.